Глава 21. Проснулся я сам, без снов с металлическими чудовищами, без шума, без будильника, без жутковатой уверенности, что моя ментальная броня треснула, и кто-то огромный снова засек нас и наблюдает сквозь потолок. И уж точно без давно забытого ощущения, что мне уже хватит дрыхнуть. Голова все еще слегка гудела после вчерашних приключений. Да и за окном было черным-черно. Значит, вырубился я всего на несколько часов, за которые... В общем, не случилось ничего. Или ничего особенного. Гижицкая едва слышно сопела. За окном в тишине стрекотали кузнечики. Старый отель мерно поскрипывал то ли половицами, то ли балками на чердаке, будто выдыхая после долгого и тяжелого рабочего дня. Где-нибудь недалеко, скорее всего, внизу, на первом этаже, мадам Марсо наверняка тихо похрапывала и улыбалась себе под нос, увидев во сне далекий Париж. И все, ни шума моторов на улице, ни голосов, ни шагов на лестнице, ничего. И все же странное чувство, разбудившее меня, не спешило уходить. Скорее наоборот, становилось только сильнее. Хотя для волнения не было вовсе никаких причин. Я перевернулся на бок и нащупал люнгер под подушкой, и прикосновение к ребристой рукояти чуть успокоило, но не намного. То ли за последние дни я каким-то образом развил в себе дар предвидения, то ли в очередной раз подала голос обычная человеческая интуиция, уже не раз выручавшая нас с Гижицкой. Каким-то образом мне снова удалось пробить само время и... Нет, даже не почувствовать, точно узнать, что-то должно случиться. И уже совсем скоро. Так что, когда где-то на лестнице раздались негромкие шаги, я уже почти не удивился. Просто лежал затаив дыхание и вслушивался. И только потом поднялся с дивана. Достал пистолет, не надевая ботинок, прокрался к двери и выскользнул в коридор. Там было темно, но все же не настолько, чтобы не разглядеть шагнувшую с лестницы одинокую фигуру, неторопливую, чуть сгорбленную и слишком хрупкую, чтобы принадлежать мужчине. «Мадам Марсо?» Прошипел я, убирая пистолет за спину. «Что вы...» «Тихо, месье!» Старушка едва ли могла разглядеть меня в полумраке коридора, однако узнала голос, а отель наверняка знала как свои пять пальцев, так что шагнула вперед и оказалась рядом быстрее, чем я успел хотя бы дернуться. «Умоляю вас, тише!» Повторила она, с неожиданной силой хватив меня за рубашку на груди. «Вас ищут! Несколько мужчин внизу! Приехали четверть часа назад!» «Проклятие! Кто они?» «Хотела бы я сама знать наверняка», — мадам Марсо нервно усмехнулась. «Но готова поставить свою вставную челюсть, что в Реттель снова пожаловали ищейки из Забвера. Я постараюсь задержать их, насколько смогу. Вот только они явно намерены обыскать здесь каждую комнату. Вам нужно бежать, месье». «Похоже на то», — вздохнул я. «Здесь еще выход на улицу есть?» «Да, комната в конце коридора не заперта», — мадам Марсо указала рукой куда-то мне за спину. «Лестницы нет, но окно не так уж высоко над землей. Сильный человек вроде вас без труда сможет выбраться и помочь девушке. Выйдите на дорогу и ступайте до самого поворота, а там спускайтесь к реке. Наверняка старик Пьер оставил там лодку. Берите ее и плывите на тот берег. Постарайтесь выиграть время. Ближайший мост в миле к югу отсюда». «До поворота и к лодке», — кивнул я. «Мадам Марсо, почему... почему я помогаю вам?» Старуха едва слышно усмехнулась. «Не знаю, что вы с вашей красоткой натворили, но я назову своим другом любого человека, за которым гоняется Абвер. Ступайте, месье, не стоит терять времени». Пожалуй, мне бы стоило поблагодарить мадам Марсо или хотя бы обнять на прощание. Однако ее шаги уже раздавались на лестнице, и не только они. Судя по недовольным голосам внизу, незваным гостям надоело ожидать хозяйку у барной стойки, и один из них направлялся сюда. На мгновение я почувствовал жгучий стыд. Мадам Марсо рисковала ради нас, и один разговор мной мог стоить ей свободы или даже самой жизни. Впрочем, помочь отважной старушке едва ли было в моих силах. Так что примерно через полминуты мы с Гижицкой уже крались по коридору к спасительному окну. Ее сиятельство явно не успело ни толком проснуться, ни уж тем более сообразить, что происходит. Поэтому то и дело спотыкалось или задевало плечом стену, к счастью, бесшумно. На этаже все еще было тихо, только откуда-то снизу доносились голоса. Мадам Марсо явно изо всех сил тянула время, но оно уже неумолимо заканчивалось. «Здесь слишком высоко, князь!» — прошипела Гижицкая, выглядывая на улицу. «Я не смогу. Вы сможете, графиня, ничуть не сомневаюсь!» Не то чтобы ее сиятельство упиралось, и все же перекидывать ее теплое ото сна тело через подоконник мне пришлось едва ли не силой. Рама больно врезалась в грудь, однако я кое-как сначала спустил Гижицку на вытянутых руках, а потом кое-как спрыгнул сам. От удара о землю ноги онемели чуть ли не по самое колено, и я не смог удержать равновесие. Неуклюже переступил, споткнулся и завалился на бок лицом к дороге. Наверное, только это нас и спасло. Я успел заметить, как тень под фонарем в паре десятков шагов ожила, отделилась от столба, шагнула вперед, вытягивая шею, и вдруг заверещала на весь Реттель, на немецком. Не знаю, что заставило меня в очередной раз обойтись без дара, то ли надежда, что нас примут за каких-нибудь мелких преступников, то ли успевший появиться за какие-то сутки привычка рассчитывать только на обычные человеческие силы. Руки действовали сами по себе. Я рванул из-за пояса люнгер и успел подстрелить немца, прежде чем он поднял не то ружье, не то винтовку, и тут же всадил две пули еще в одного, бестолково выскочившего из-за угла прямо мне на мушку. Больше врагов снаружи не было, видимо, остальные уже рыскали по отелю. Но любая маскировка все равно полетела к черту. В тишине ночного Реттеля мои выстрелы грохотали артиллерийской канонадой. С крыши напротив неба с карканьем взлетела стая ворон, где-то залаяла собака. Послышались крики, а через несколько мгновений чуть дальше по улице раздался тяжелый топот сапог по асфальту. «Бежим!» Я рывком поднялся с земли и схватил Гижицку за руку. «Быстрее, графиня!» Нескольких часов сна хватило, чтобы мой дар набрал фактически полную силу, и теперь меня снова отчаянно тянуло его использовать. Развернуться к головорезам, возможно, из Забвера, а возможно, еще через знает откуда, и встретить врага не беглецом с жалким полицейским люгером, а самим собой, князем Горчаковым, одаренным четвертого магического класса, способным при желании выжечь дотла хоть весь этот жалкий городишко. Ладно, может быть, не дотла. На такой родовой силы мне пока еще не хватало. Да чего уж там, я всерьез сомневался даже в собственной способности в одиночку перебить немецких шпиков, особенно если они притащили с собой отряд солдат с автоматическими винтовками и глушилками. Проверять я, разумеется, не собирался, и нам оставалось лишь мчаться через темноту и надеяться, что мы окажемся в лодке и на том берегу быстрее, чем нас поймают прицел. Да и загадочного менталиста определенно было рано списывать со счетов. Стоит один раз ударить серьезной боевой магией, и он тут же снова наведет свой жутковатый телескоп и станет следить за каждым моим шагом, если не выкинет еще чего похлеще. И тогда наши шансы добраться до французской границы из призрачных превратятся в нулевые. «Ну же, графиня, просыпайтесь!» Я буквально перекинул Гижицку через невысокий каменный забор. «Эти господа наверняка умеют стрелять, не хуже меня!» Впрочем, пока что все не так уж паршиво. Мы промчались через соседний двор, свернули за угол дома и через несколько мгновений перебрались через улицу к реке. Оставаться на этой дороге я не собирался. По асфальту уже вовсю грохотали солдатские сапоги, а потом где-то за спиной, кажется, у отеля, один за другими взревели два мотора. «Сюда, графиня!» Я оттягивал Гижицку вниз по склону, туда, где в свете далеких фонарей поблескивала вода. «Тут должна быть лодка!» Мадам Марсо не обманула. Лодка действительно нашлась, хоть и метров на 50 дальше поворота дороги. Старенькая, выкрашенная в темно-серый, и настолько крохотная, что мы едва не проскочили мимо нее в темноте. На наше счастье, хозяин не только не привязывал ее на ночь, но и поленился даже как следует вытащить на берег. Я спихнул ее в воду почти без усилий. Но там небольшой вес и размеры снова дали о себе знать. И на этот раз не с лучшей стороны. Стоило мне забраться внутрь, как лодка тут же осела посередину борта. А когда я усадил на нос Гижицкую, и вовсе чуть не по самую кромку, орудовать веслами приходилось предельной осторожностью. А это, разумеется, не добавляло ветхой скорлупки проворства. Первая треть пути заняла минуты полторы. Но когда на берегу в свете автомобильных фар замелькали фигуры солдат, мне все таки пришлось ускориться. Лодка сердито скрипнула, накренилась, черпая воду, и все таки поползла вперед. Мозель в этом месте была шириной всего в сотню с небольшим метров, однако плыли мы их целую вечность. Я старался поменьше шуметь уключенными, позволяя течению понемногу сносить нас от того места, где остановились машины, и лишь за серединой снова принялся грести, пока нос лодки не уткнулся в берег на другой стороне. «Похоже, нам снова повезло, графине», — негромко проговорил я, запрокидывая голову к затянутыми тучами небу. «Не знаю, верите ли вы в Бога, но если так, сейчас самое время поблагодарить его за чудесное спасение». «В самом деле, будь оно чуть светлее, немцы без труда разглядели бы лодку, которая на спокойной глади Мозеля наверняка превратилась бы в отличную мишень. Но темнота выручила нас и тут же сыграла злую шутку. Стоило нам ступить на берег и сделать пару шагов, как впереди вспыхнул свет. Не слишком яркий, похоже, от самого обычного карманного фонарика. Тем не менее, сейчас обхватило, чтобы ослепить меня полностью. «Кто вы такие? Поднимите руки, месье, так, чтобы я их видел. И не вздумайте дергаться, или я пристрелю вас обоих, как собак». Хриплый низкий мужской голос звучал угрожающе, а лязгнувший в темноте винтовочный затвор и того убедительней. У меня и мысли не было потянуться к поясу за пистолетом, а вот магия... Магия не подведет, и поднятые руки ничуть не помешают мне ее использовать. «И кто же это тут у нас?» Из темноты раздался еще один голос, явно моложе и какой-то на удивление жизнерадостный и задорный, будто его обладателя ничуть не смущало, что его недобрый товарищ только что угрожал убить двух человек. «Ого! Ха, посмотрите, какая тут красотка!» Луч фонарика скользнул по Гижицкой и снова пёрся мне в лицо. «Клянусь богом, Жерар, это те самые бедняки, за которыми охотятся болваны Забера!»